Глава 478. Кукольный мастер. Поужинав, Баор схватила Сяюнцы и побежала наверх. Гав! Тайк резво последовал за девочками в спальню Баор. Вау! Сяюнцы изумленно выпучила глаза. Так много кукол! Как минимум, 1/4 комнаты Баор была завалена всевозможными игрушками, среди которых больше всего было кукол. В углах, на книжных полках, на тумбочке виднелись милые куклы разного вида. Помимо того, что некоторых из них купил Цзуи, большая часть являлась подарками от других людей. Например, самой дорогой куклой, несомненно, была та, что подарил Цинюян. Это была лесная эльфийка, изготовленная эльфийским мастером из Дикого Мира. У Сяюнцы тоже были свои игрушки, но ее коллекция значительно уступала коллекции Баор. Она завидовала белой завистью. «Папа? Бабушка, бабушка Лян, сестрица Юйлинь, сестрица Дзяо-Дзяо». Баор будто подсчитывала семейные драгоценности. «Подарили мне все это?» Она великодушно промолвила. «Что понравится, можешь взять и поиграть?» «Ага». Сяюнцы растрогалась. «Баор хорошая». Пожалуй, еще никто не был так добр, не воспринимал ее как близкого друга, не заботился и не защищал ее как Баор. В данный момент Баор для нее была посланным небесами ангелом-хранителем. Сяюнцы не знала, как отплатить Баор за ее помощь и дружбу. «Держи!» Баор усадила Сяюнцы на кровать, заодно взяла тряпичную куклу и всунула ее в руку подруги. «Это Анжела. Ее подарила мне сестрица Дзяо-Дзяо». Тук-тук-тук. Едва Баор договорила, как донесся звук стука в окно спальни. Сяюнцы вспугнулась и инстинктивно сдавила в руках куклу Анжелу. «Это Пипи!» Баор погладила разлёгшегося на кровати Тайка. «Тайк, иди открой Пипи окно!» «Гав!» Тайк, подав голос, резко запрыгнул на широкий подоконник и лапами толкнул окно. «Баор, я пришел! Под изумленным взглядом Сяюнцы в комнату влетел красивый волнистый попугайчик и, громко приветствуя, уселся на плечо Баор. Это был Пипи. Хотя Пипи уже давно устроил свое гнездо на драгоценном древе и обычно не жил дома, он периодически наведывался в гости к Баор, чтобы рассказать ей какую-нибудь историю или анекдот и заодно выпросить у нее семечки арахис. «ЦЦ», — Баор представила. «Это мой друг Пипи. Пипи, это ЦЦ». Пипи, скосив голову, посмотрел на Сяюнцы. «Привет, ЦЦ, я Пипи. Рад знакомству с тобой». «Привет». Сяюнцы никогда не встречала такого умного и разговорчивого попугая, поэтому удивилась и одновременно повеселела. «Привет, Пипи. Пипи очень умный», — Баор сказала. «Он умеет рассказывать много историй. Хочешь его послушать?» Сяюнцы безостановочно закивала головой. В итоге Пипи по просьбе Баор красочно рассказал одну сказку. Хлоп-хлоп-хлоп. Когда он закончил рассказ, Баор и Сяюнцы захлопали в ладоши. «Устал! Проголодался!» Пипи принял несчастный вид. Все-таки актер из него вышел бы неплохой. «Держи». Прекрасно знавшая его Баор открыла выдвижной ящик прикроватной тумбочки, достала маленькую упаковку орехов и подала ему. «Кушай». «Спасибо, Баор». Пипи моментально оживился. «Люблю тебя». Договорив, он схватил клювом упаковку орехов и, расправив крылья, упорхнул через окно. Что поделать? Приходилось хлопотать, чтобы прокормить свой птичий гарем. А иначе дамы найдут себе другого папика. Сяюнцы восхищенно промолвила. «Пипи такой интересный. А, и Тайк тоже». Баор и впрямь крупно повезло. У нее были такие компаньоны, как Тайк и Пипи. «Есть еще Мэйв», — Баор сказала. «Но она сейчас не здесь. Цицы, ты тоже можешь завести котенка или щенка?» Сяюнцы сперва кивнула, а затем отрицательно покачала головой. Она не собиралась сообщить Баор, что у нее когда-то был котенок, но потом его расшибли насмерть. Это злодеяние совершил внук Цинь Уяна, юный тиран, что часто играл в резиденции рода Цинь. Когда Сяюнцы вспомнила своего любимого котенка, глаза невольно покраснели, на нее навалилась неописуемая печаль. «А!» Неожиданно почувствовав нечто странное, она ахнула и разжала руку, в которой находилась кукла. Кукла Анжела размером с ладонь тут же упала. Но что поразительно, она приземлилась прямо на ноги, после чего подняла голову, на которой были надеты очки, и тихо уставилась на Сяюнцы. Сяюнцы тотчас растерялась. Она недоверчиво посмотрела на свою руку, затем посмотрела на стоявшую на полу куклу. Анжела столкнулась взглядом с девочкой. В хрустальных глазах первой замерцали странные лучи. Сейон Ци незаметно для себя очаровалась, даже ощутила некую связь с куклой, словно все действия последней находились полностью под контролем первой. Сейон Ци о чём-то подумала, и Анжела сразу согнула колени, внезапно подпрыгнула и упала на кровать. «Гав!» Тайк от страха подскочил и зарычал на неожиданно появившуюся рядом с ним Анжелу. «Что за дела?» «Тайк!» Баор поспешила успокоить его и в то же время с любопытством взглянула на ожившую куклу. «Как это возможно?» «Она...» Сейон Ци, заикаясь, промолвила. «Она как будто слушается меня». Баор изумлённо раскрыла глаза. «Правда?» «Ага». Сейон Ци активно закивала головой. В подтверждение своих слов она приказала Анжеле побегать по кровати. Та послушно выполнила приказ. «И правда?» Баор пришла в восторг. «Ци-ци, ты крутая!» Сейон Ци огорченно промолвила. «Я сама не понимаю, как это происходит». Баор в голову пришла идея. «Спросим папу и узнаем. Тайк!» Вскоре на её зов пришёл всемогущий и всезнающий папа Цзуи. Глядя на то, как по кровати бегает кукла Анжела, Цзуи невольно потёр свой подбородок. «Интересно». Вне всякого сомнения, это была только что пробудившаяся способность Сейон Ци, которая при этом относилась к крайне редкому экстраординарному классу. Кукольный мастер. В мире Сардии кукольный мастер считался ответвлением в чародейской системе, ответвлением, которое совсем не пользовалось популярностью. Это вовсе не означало, что мастера кукол очень слабы, поэтому на этот класс нет спроса. Просто чтобы стать кукольным мастером, необходимо обладать соответствующей природной одарённостью. Без одарённости даже за счёт многолетних стараний не получится добиться успеха. Кукольный мастер мог наделить куклу специфическими способностями. Его сила воплощалась в кукле. Могущественный мастер умел контролировать целое вооружённое войско кукол, способное захватить какую-либо территорию. Уничтожение одним человеком целого государства вовсе не было сказкой. Ходили слухи, что самый могущественный кукольный мастер мог наделять куклы настоящей жизнью и настоящим разумом. Но кукольные мастера действительно редко встречались. За 30 лет пребывания в Сардии и 100 лет участия в военных походах на другие измерения, Цзуи встретил всего чуть больше 10 кукольных мастеров. А Сяйон Ци немного отличалась от кукольных мастеров, которых видел Цзуи.